بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد перейдем к разбору слов имама Аль-Харави رحمه الله تعالى. Здесь мы говорили, подразумевается под этим словом состояние какое? Состояние, которое испытывает любящий Аллаха человек. Состояние радости, упоения, наслаждения его. От любви к Аллаху Субхану ва Тааля, от томления по Аллаху Субхану ва Тааля, состояние радости неудержимой. Вот это подразумевается здесь под словом «сукр». Хорошо? Но, как было сказано, употреблять это слово, этот термин нельзя. Этот термин неприменим для указания на это благородное состояние. Потом он говорит о признаке этого состояния. Говорит о трех признаках этого состояния. Говорит, первый признак – это стеснение от занятости сообщениями, но при этом возвеличивание их. При этом присутствует возвеличивание их. Это первый признак он называет. Потом он говорит, устремление человека в пучину тоски, томления, но при этом постоянная есть у него прочность. Это второй признак. И третий, он говорит, погружение его в море радости. Давайте разберем эти слова Аль-Харави, рахима Аллаху Та'аля. Здесь он называет нам признаки этого состояния. Признаки этого состояния. Первое, он говорит, стеснение занятости сообщения, но при этом присутствует возвеличивание. О чем идет речь? Эти слова, конечно, их нельзя в абсолютном плане принимать, Карбин-Флейм. Принимать их вот так вот, безусловно, нельзя. Потому что аль-хабар, сообщение от Аллаха Субхану ва Тааля, и об Аллаха Субхану ва Тааля, аяты, хадисы, асары, хорошо, сообщение от Аллаха Субхану ва Тааля, если человек правдив в своей любви к Аллаху Субхану ва Тааля, если он по-настоящему любит Аллаха Субхану ва Тааля, то сообщение о том, кого он любит, о его возлюбленном Господе, это для него что любимо. Поминать, вспоминать то, что напоминает ему о его Господе. Все сообщения о его Господе, которого он любит, если он правдив в своей любви, для него это что будет? Желанно и любимо. Поэтому Усман ибн Аффан, ради Аллаху Та'аля ан, он говорит, если наши сердца очистились бы, то есть были бы чисты, очистились, то тогда не пресыщались бы мы словом Аллаха. То есть все время хотелось бы слушать и слушать и слушать слова Аллаха Субхану ва Тааля. Если сердца чистые, то есть говорит о правдивой, настоящей, подлинной любви в сердцах, чистоте сердец, тогда не пресыщались бы мы словом Аллаха Субхану ва Тааля, говорит он. И кто-то из знающих сказал, говорит Ибн-Аль-Кайм, как могут люди присытиться или насытиться словом того, кого они любят, если он, то есть Аллах Субхану ва Тааля, он и есть их главная цель. Если они стремятся к Аллаху Субхану ва Тааля, никогда не может человек присытиться, что словом Аллаха Субхану. Не может ему надоесть слово Аллаха Субхану, или наскучить ему слово Аллаха Субхану. Никогда. Ему все время хочется слышать слова Аллаха Субхану ва Тааля. Ему хочется слушать сообщения об Аллахе Субхану ва Тааля. Но что тогда имеет в виду Аль-Харави здесь? Под стеснение, занятостью сообщениями. Он имеет в виду, что если человек правдив, и сердце его заполнено любовью к Аллаху Субхану ва Тааля. И эта любовь владеет сердцем человека. Господствует там. Тогда вот это вот господство любви, которое в сердце, и прочность, приводит к тому, что человек, у него нет беспечности в отношении того, кого он любит, в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Нет у него то, что он забывает об Аллахе Субхану ва Тааля. Беспечность у него бывает какая-то в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. То есть его сердце не бывает занятым чем-то другим. Чем-то помимо Аллаха Субхану ва Тааля. И когда такой человек слышит от кого-то, кто находится в состоянии беспечности, кто беспечен, такие сообщения об Аллахе Субхану ва Тааля, о том, кого он любит, тогда он не может терпеть. То есть от этого он испытывает стеснение. Когда он слышит эти слова человека, который беспечен, в сердце которого нет любви к Аллаху Субхану Тааля, который говорит эти слова, не понимая и не ощущая их. Вот о чем он говорит здесь. Тогда такой человек испытывает что? Стеснение, когда он слышит эти речи, эти слова от беспечного сердца. Хорошо испытывает такое стеснение. А если слышит эти же слова от того, как он, от такого же, как он, кто испытывает такие же вещи, такую же тоску и томление по Аллаху Субхану Тааля, от спутника своего на прямом пути. Если он слышит от них, хорошо, то тогда, конечно, только что раскрывается его сердце для этого. Но при всем при этом, говорит Аль-Гарави, «Ват-та'зиму ка'им». Но при всем при этом постоянно присутствует в человеке возвеличивание сообщений. Аль-Хабар, сообщение, имеется в виду, что аяты, хадисы, постоянно у человека, да, у него такое состояние любви к Аллаху Субхану Тааля в сердце, но при этом все время присутствует что? Возвеличивание сообщений Курана и Сунны. То есть нет у него какого-то отвращения от этого, отхода от этого. И как может быть отвращение? Как может быть отход от этого? Если это сообщение от того, кого он любит. Если это пришло от сообщения от его возлюбленного Господа. Поэтому в его сердце постоянно присутствует это возвеличивание. Это был первый признак, да? Второй признак, который он сказал, это то, что устремляется в пучину томления, но при этом есть прочность. Что это значит? Это значит, что такой человек, он, оказывается, устремляется в пучине, как бы в море, да, чего? Щелк. Щелк, то есть томление по Аллаху Субхану Тааля. Тоски по встрече с Аллаху Субхану Тааля. И не то, что он находится на берегу моря этого или в середине, нет, он что, в пучину этого окунулся, но при этом, да, он поглощен этим томлением по Аллаху Субхану Тааля, по встрече с Аллахом, тоской, по встрече с Аллахом Субхану Тааля, но при этом, сказано, сохраняется постоянно прочность, имеется в виду, какая прочность? Указывается на то, что он все время соблюдает хукмы шариата, хукмы шариатского знания при всем при этом. Это очень важно. Хорошо? Сохраняет хукмы шариата, не как это делают заблудшие последователи разных суфийских тарикатов, которые что? Да, они говорят, у меня тоска, у меня томление по Аллаху, Субхану Тааля, по встрече с Аллахом. И при этом они оставляют что? Совершение деяний, соответственно, шариатскому знанию. Нет, они подчинены, прочно подчинены, эти люди здесь, о которых идет речь, шариатскому знанию, совершению деяний в соответствии с шариатским знанием. Соблюдают они хукмы набожности, аль-вара, то есть боятся совершать харам. Они совершают шариатские виды поклонения, обряды поклонения все время, постоянно. И в этом они постоянны, это им присуще. Это признак, то, что их томление по Аллаху Субхану Тааля, оно настоящее, неподдельное. То есть то, что человек не оставляет руководство шариатом, шариатским знанием, выполнение шариатских видов поклонения, это указание на что? На сихату шоук, то есть на правильность, на истинность его томления по Аллаху Субхану Тааля. Это был второй признак. И третий признак, это что? Говорит он, погружение в море радости. То есть, вот этот любящий Аллах Субхану Тааля человек, он погружен в море радости. Эта радость его не покидает. Человек радуется своему Господу, это любви к Аллаху Субхану Тааля, эта радость не покидает его, это как будто как море, в которое он окунулся. Как человек, который утонул в море, вода не покидает его, он все время что? С водой. Так вот этот любящий не покидает его, что? Радость. Это состояние радости. И тот, кто узнал вкус этого состояния любви, он тогда поймет, говорит Ибн аль-Кайям, правильность слов шейха, то есть Аль-Гарави. Тот, кто узнал, познал вкус любви к Аллаху Субхану Тааля по-настоящему, тому будут понятны слова шейха. Он поймет, что они истинны. Что эти слова истинны. Почему? Потому что, говорит он, наслаждение от любви к Аллаху Субхану Тааля в этом мире это как одно из проявлений райского блаженства, которое будет в ахира. То есть какая-то маленькая доля, это доля чего? Это проявление, отражение блаженства, которое будет в ахира. Более того, вот эта любовь к Аллаху, радость от любви к Аллаху Субхану Тааля, которая есть в сердце любящих Аллаха, Эта радость, это уже джаннату дунья. Это рай этого мира. Это рай этого мира. И этот мир, и жизнь в нем не может быть для человека благой, не может быть счастливой без познания Аллаха Субхану ва Тааля и без любви к Нему. Только если есть у человека познание об Аллахе, знание об Аллахе Субхану ва Тааля, человек знает Аллаха и любит Аллаха, только тогда может быть у него счастливая жизнь в этом мире. Без этого не будет у него благой жизни. Не будет благой жизни так же, как рай будет совершенным и благим, является из-за чего? Из-за видения, лицезрения Аллаха Субхану ва Тааля. Из-за видения Аллаха. Без этого рай не будет раем. Без видения верующими Аллаха Субхану ва Тааля рай не будет раем. Так же, что земная жизнь не будет благой без знания об Аллах Субхану ва Тааля и без любви к Аллаху Субхану ва Тааля. И наслаждение, в котором находится человек, любящий Аллаха Субхану ва Тааля, это наслаждение постоянное. Да, бывает, смешиваются какие-то боли, какие-то страдания иногда в этом мире. Да, бывает иногда. Но все равно это наслаждение, оно что? От любви к Аллаху Субхану ва Тааля, оно постоянно. И если бы, говорит Мюнхейм, если бы те люди заняли себя не Аллахом Субхану ва Тааля, привязались к чему-то помимо Аллаха Субхану ва Тааля, увлеклись чем-то, отвлеклись от служения Аллаха Субхану ва Тааля, заняли себя не Аллахом, если бы они знали, в каком состоянии блаженства находятся люди, любящие Аллаха, поминающие Его и знающие Его, то тогда их сердца просто разорвались бы от сожаления и тоски и горя. Тогда бы они поняли, что то, что они получают от этого мира, эти их мнимые наслаждения, которые они имеют, то, что они имеют здесь, что не может вообще сравниться, не может сравниться с тем, что они потеряли. Чего они лишились? Хорошо. Если бы они действительно могли знать, в каком состоянии блаженства пребывают люди, любящие Аллах Субхану Тааля, тогда бы эти люди, привязанные к этому миру, просто их сердца бы разорвались бы от горя. Хорошо. Они бы поняли тогда, что то, что они приобрели в этом мире, по сравнению с тем, что они потеряли, чего они лишились, ничего не стоит вообще. Да, люди любят разные вещи. Привязываются к разным вещам и свою любовь направляют к разным вещам, отвращаясь от Аллаха Субхану ва Тааля. Но предметы их любви на самом деле это предметы, это инструменты их казни. Инструменты, при помощи которых доставляются им страдания. То есть они страдают из-за предметов, которые они возлюбили помимо Аллаха Субхану ва Тааля. Даже если они получают эти предметы. Эти предметы для них на самом деле оборачиваются чем? Страданием. Это инструмент пыток, мучений для них. Понятно? Потом говорит Аль-Харуи, рахималлаху та'аля, ярхамукаллах, состояние, о котором было сказано, это состояние упоения, да, этой радости, то, которое назвал он тем словом, которое мы сказали, что неприменимо оно. Он говорит, всякое же другое упоение, всякое другое, оно противоречит видению сердца, несовместимо с видением сердца, находится в противоречии с ним. Это, и потом он называет теперь вот эти опьянения, которые, что порицаемые всякие опьянения. Когда человек опьянен и говорит опьянение, говорит он аль-хирс, опьянение алчностью. Человек опьянен алчностью. Стремлением к мирским благам, алчному, опьянен этим. И говорит он, сукруль-джахль, опьянение невежеством. И опьянение шахва, всякими страстями. Говорит здесь об опьянении, вот этих порицаемых видах опьянения, тех вещах, которые несовместимы с басыра, с видением сердца, знанием сердца истинным. Откуда рождается опьянение у человека от алчности? Человек алчно стремится за мирскими благами, у него рождается опьянение. Из-за чего? Из-за его стремления к миру возникает, что это опьянение. И потому что нет воздержанности зухда в отношении мирского. Нет воздержанности в отношении мирского зухда, есть рагба, стремление к мирскому, и отсюда возникает это опьянение алчности. Человек, который стремится к этому, действительно, он пьяный. он пьяный в облике трезвого. В облике трезвого пьян. Алиязу билля, да упасет Аллах Субхану Тааля. То же самое опьянение невежеством. А невежество бывает двух видов. Есть невежество, когда человек лишен знания, джагалюль ильм. Есть невежество в деяниях, джагалюль амаль. Невежество в знании, невежество в чем? В деяниях. Если вот эти два вида невежества, невежество в знании, невежество в деянии, то есть невежество в убеждении, невежество в деяниях, овладевают человеком, тогда, говорит Нуль-Каим, не спрашивай даже, в каком опьянении будет такой человек. Даже не спрашивай. То же самое опьянение шахва, всякими плотскими страстями. Это опьянение сильнее, говорит он, чем опьянение вином. Также можно сюда отнести, говорит он, опьянение гневом. Опьянение гневом или опьянение какой-то радостью. Сюда же, говорит он, можно отнести опьянение, смотрите, опьянение от власти. Опьянение от власти. Власть опьяняет человека. Поистине, говорит он, риаса, то есть руководство, власть, высокое положение в обществе. Власть опьяняет, и это, говорит, ни от кого не скрыто. Лишает человека разума. Также опьяняет человека молодость. Молодость также опьяняет человека. Мы знаем молодой человек, который с юных лет растет в поклонении Аллаху Субхану Тааля из тех, кто будет прикрыт Аллахом Субхану Тааля тенью, которую создаст Аллах Субхану Тааля в тот день, когда не будет иной тени, кроме его тени. Да, потому что он молодой, и он обуреваем разными страстями, разными влияниями, но при этом он борется, и он поклоняется Аллаху Субхану Тааля. Поэтому такая для него награда будет. Да, есть вот это опьянение молодостью, это опьянение, оно сильное. Это, говорит Нуль-Каим, одна из ветвей даже сумасшествия, безумия. Опьянение молодости. Точно так же, говорит он, страх, тоже он может стать преградой между разумом и человеком. Между человеком и его разумом. И потом он приводит такой как бы стих, он говорит, пять видов опьянений. Если человек испытан ими, подвергнут им, тогда он становится посмешищем в своем времени. И потом называет опьянение алчностью, опьянение молодостью, опьянение любви к кому-то, помимо Аллаха Субхану Тааля, безумной, там, к женщинам, каким-то предметам и так далее. И опьянение вином, и опьянение властью. Пять видов опьянения порицаемых перечисляется здесь. Ну и заканчивает он тем опьянением, которое случается с человеком тогда, когда он умирает. Потому что поистине сакратуль маут, опьянение смерти, оно приходит, поистине приходит, истина приходит к человеку. Агония и опьянение смерти. Поистине у смерти есть что? Агония, есть опьянение. Говорит Нуль-Каим, заканчивает свою эту главу словами из суры Юнус, Аллах Субхану Тааля. «Хуналика таблю куллю нафси ма аслифат». И там каждая душа получит воздаяние. Хорошо. То есть будет испытана тем, что она уготовила на себе наперед. «Руду иля Аллах мауляум хак». И возвращены они будут к Аллаху, властелину их истинному. «Вадалянду макану яфтарун». И скроется от них то, что они измышляли. Дальше имам Аль-Гарави говорит «Бабу Саху». Говорит он, то есть приступает к следующей главе, которая называется «Бабу Саху». «Саху», то есть «проясненность». Проясненность. И здесь приводят слова Аллах Субхану ва Тааля: «Хатта иза фузиан кулубим калю маза кал раббукум калю л-хакка хуа л-алийюль кабир». Когда уйдет страх от их сердец, они скажут: «Маза кал раббукум», что сказал Господь ваш? Скажут: «Он сказал истину, и он высочайший, великий». Это аяты суры Саба. Аяты суры Саба. Имам Аль-Гарави привел здесь его в качестве указания на это, на предмет этой главы, да, ас-сахру, состояние, проясненность. Аят о чем? Аят о том, что Аллах Субхану ва Тааля, когда он произносит аль-вахи, откровение, когда он произносит откровение аль-вахи, тогда ангелы падают без чувств. Ангелы падают без чувств, случается с ними что-то вроде обморока от речи, произнесенной Аллахом Субхану ва Тааля. И когда от их сердец уходит этот страх, когда они приходят в себя, хорошо, тогда они говорят друг другу: «Маза каля раббукум», что сказал Господь ваш? Что сказал Господь ваш? Потом обитатели неба спрашивают об этом у обитателей более высокого неба, то есть неба, которое лежит над ними. Спрашивают, и так, пока не доходит это до обитателей седьмого неба. До обитателей седьмого неба, и они потом спрашивают Джибриля, алейхиссалам. «Я Джибриль, маза каля раббуна?» «О Джибриль, что сказал Господь наш?» И он говорит им: «Каляль хак». Он сказал истину. «Вахуаль алиюль кабир», и он высочайший, великий. Говорит аль-Гарави ас-сахву, проясненность – это состояние выше, чем состояние сукр. Сукр, мы говорили с вами, что термин неприменим. Говорит, что это выше того состояния. И оно, говорит он, соответствует состоянию баст. Баст, то есть что? Когда человеку даруется простор. Баст от Аллаха субхану ва тааля соответствует этому. Мы с вами говорили вчера, да, о трех видах баста, трех видах вот этого вот простора, который даруется человеку. И последнее мы сказали, когда люди становятся аиматуль гуда, то есть им дается простор в обращении с людьми, им дается простор в деяниях, им дается простор в чем? В состояниях, им дается простор в том, что они становятся имамами прямого пути. И вот это вот состояние, оно, говорит он, соответствует этому состоянию аль-баст. От него. И он говорит, оно выше, поэтому, чем предшествующее состояние. Потому что то состояние, оно отсутствие. То есть, как бы, человек, он изумлен, он поражен. Хорошо? А это состояние уже чего? Присутствие. Это состояние присутствия. Поэтому оно выше. Это состояние, говорит он, состояние темаккун, то есть упрощение человека. И если то предшествующее можно сравнить со сном, это с чем? С бодрствованием. Поэтому это выше состояние, чем предыдущее. И оно соответствует, говорит он, состоянию аль-баст, то есть дарованию простора. И этот простор, он только возможен при наличии вот этой вот проясненности сахру. Дальше он говорит, что это, смотрите, это состояние, оно как бы избавляет человека от необходимости стремления. Вот эти слова аль-Гарави, говорит Ибн-Аль-Кайям, эти слова, конечно, их нельзя принимать вот так просто, не разъяснив их, не обозначив, и, безусловно, их нельзя принимать. Почему? Потому что стремление, ат-талаб, стремление человека, стремление раба не может прекратиться. Оно должно быть постоянным, пока он находится в этом мире. Его стремление к Аллаху субхану ва тааля, к движению к Аллаху субхану ва тааля, оно должно быть постоянным. Не должно прекращаться никогда. От чего избавляется такой человек? От стремления к чему? От стремления к мирским вещам. От каких-то меркантильных целей. Да, от этого избавляется, от стремления к этому. Что же касается стремления к тому, что любимо, тому, кого он любит, то есть его возлюбленному Господу, стремление к тому, чем доволен Аллах субхана ва тааля, то наоборот, у таких людей это стремление, оно полное и совершенное бывает. Кто-то может сказать, шейх имеет в виду, то есть аль-Гарави имеет в виду, что уже человек не нуждается в том, чтобы следовать, потому что он уже достиг. Хорошо, то есть он достиг цели, поэтому само следование, движение, он уже в этом не нуждается. Говорит Ибн-Аль-Кайм, неправильно это. Неправильно, потому что раб, он, пока он в этом мире, он все время находится на пути. Все время идет по этому сирату аль-мустаким. Все время. До тех пор, пока он не встретит Аллаха субхана ва тааля. И поэтому Всевышний Аллах говорит своему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, если достиг кто-то, то достиг, конечно, пророк, саллаллаху ва'буд раббака хатта ятияка аль-якин. Поклоняйся твоему Господу, пока не придет к тебе очевидность. «Ва'буд раббака хатта ятияка аль-якин», пока не придет к тебе очевидность. Поклоняйся твоему Господу, пока не придет к тебе очевидность. Что это такое очевидность здесь? Очевидность – это аль-маут, это смерть. Все ученые единодушны с этим, что речь идет о чем? О смерти. Поклоняйся твоему Господу, пока не придет к тебе смерть. Нет такого, что человек поклонялся, достигал каких-то уровней на прямом пути, он шел, и вот достиг, и все, и теперь сел и сидит. Все, я достиг уже. Нет такого. Пока ты живешь, пока не придет к тебе аль-маут, или якин, смерть, поклоняйся твоему Господу. Поэтому аль-Хасан говорит, касательно этого аята, Аллах не сделал для своих верующих рабов какого-то срока конечного, кроме смерти. Хорошо? Конечный срок для верующего – это смерть. То есть верующий, он до самой смерти своей, до самых последних секунд поклоняется Аллаху Субхану ва Тааля, хочет достичь его довольства, приблизиться к нему. Это для него срок. Для верующего только смерть – конечный срок. Понятно? Не останавливается где-то до этого он. И вообще вот это вот, говорит он, классификация людей ахера, людей, которые стремятся к вечному миру, к вечной обители, на стремящийся, идущий, достигший. Это, говорит, с какой-то точки зрения правильно, с какой-то точки зрения неправильно. То есть те, которые дают эту классификацию, как будто бы они путь к Аллаху Субхану ва Тааля, движение к Аллаху Субхану ва Тааля сделали наподобие движения к дому человека. Человек движется к дому, хорошо? То есть человек, который стремится отправиться в путь, человек, который движется по пути, человек, который уже достиг дома. И вот здесь, когда такая классификация была, это такой пример, из-за этого многие люди впали в заблуждение. Оступились здесь стопы многие, подскользнулись, неправильно поняли этот вопрос. Обязательно нужно разъяснить, говорит этот вопрос, и уповая на помощь Аллаха, разъясню сейчас вам его. Только от Аллаха помощь и поддержка. Говорит он, этот пример с домом, что люди делятся, люди ахира делятся на стремящихся, идущих, дошедших, хорошо? То есть, как человек, который идет к дому, сравнение это, оно неправильно. Потому что тот, кто идет к дому, его конечная цель это что? Это дом. Когда он пришел, уже все, закончился его путь. Закончился его путь, закончилось путешествие, и все. Движение к Аллаху Субхану ва Тааля не такое. Хорошо? Движение не такое. И приход к Аллаху Субхану ва Тааля, он не таков. Потому что раб, наоборот, если он достигает, если он доходит, хорошо, то наоборот, еще больше движется. Еще сильнее становится его движение. Хорошо? Наоборот, убыстряется его стремление по прямому пути. И наоборот, именно признак того, что человек, он дошел, достиг, хорошо, уровней высоких, признак того, что человек достиг высоких уровней на духовном пути, это как раз-таки что? Наоборот, сильное усердие его, увеличение его усердия в движении. И здесь поэтому, вот именно на этом месте разошлись пути. По одному пути пошли муваххиды, единобожники, по другому пути пошли мульхиды. Сбившиеся с прямого пути, безбожники, заблудшие. Те, которые сбились, они что говорят? Само это движение по прямому пути, ибадаты, зикры, зикр, ибада, все состояния и все прочее, хорошо? Все эти деяния, это просто весь, все это движение, это просто средство, говорят они. А если человек уже достиг конечной цели, зачем тогда заниматься средствами, говорят они? Зачем уже тогда средства? Это уже будет просто пустоделие, говорят они, заниматься этим. Если раб достиг, говорят они, все, значит, хукмы сафара, то есть положение, касающееся сафара, путешествия пути, в отношении него не действует, говорят они. Алия зубиля, да упасет Аллах Субхану Тааля. И поэтому, когда одного из них позвали делать намаз, читалось икама, он сказал, совершать поклонение требуется от того, кто обеспечен. Зачем это тому, в чьем сердце постоянное поклонение? Так он сказал, алиазубилля. То есть я уже достиг, в моем сердце уже поклонение. Я поклоняюсь сердцем, зачем мне намаз делать, говорит он. Другому сказали, почему ты не делаешь намаз? Совершай намаз, молись. Он сказал, вы с вашими намазами, поклонениями, а я с теми состояниями, которые у меня в душе, в сердце. Вот эти вот заблудшие, эти безбожники, относительно них имамы прямого пути говорили много слов, предостерегающих от них. Более того, они вывели их из ислама. Вывели таких из ислама. И говорил один из них, произнес такие слова из имамов прямого пути. Он сказал про таких: да, да, они достигли. То есть они говорят, что они достигли состояния, когда они уже не нуждаются в намазе, в поклонении. Да, да, говорил он. Они достигли, но только достигли, пришли к шейтану. Они не пришли к Рахману, не пришли к всемилостивому Аллаху, они пришли к шейтану. Другой сказал: «Васалю, достигли, достигли, валякин иля сакар». Они пришли, они достигли, но пришли, достигли ада, сакар. Ада достигли они. Наоборот, каждый, кто идет к Аллаху Субхану Тааля, кто достиг высоких состояний, приблизился к Аллаху Субхану Тааля, он наоборот стремится, и он движется по пути достижения довольства Аллаха Субхану Тааля. Поэтому эти слова Аль-Гарави здесь как бы освобождают от необходимости стремления, подразумевается здесь, что нужно их понимать правильно. Может быть, говорит Нуль-Кайям, имеется в виду, что для человека уже это стремление, оно не становится тяжелым, то есть становится уже естественным это стремление, хорошо? Может быть, говорит он, речь идет о том, что человек это достигает видения такого атрибута Аллаха Субхану ва Тааля, как Аввалия. Аль-Аввалия, Аллах Субхану ва Тааля Аввал, первый, то есть изначальность, предвечность Аллаха Субхану ва Тааля. То есть такой человек видит, что да, стремление должно быть, должны деяния, но он видит, что само по себе деяние, само по себе стремление не обеспечивают, что счастье человеку само по себе. Это лишь что причины, овладеет всеми этими причинами кто? Аллах Субхану ва Тааля. Как Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что никто из нас не войдет в рай по своим деяниям, по милости Аллаха Субхану ва Тааля, хорошо? Но деяние – причина, по которой Аллах Субхану ва Тааля вводит. Так этот человек понимает, что все в руках Аллаха Субхану ва Тааля, что его стремление, собственно говоря, да и причины, все от Аллаха Субхану ва Тааля. То есть не от него самого это зависит, и непосредственно него это он видит. То есть Аллах Субхану ва Тааля, он создающий, он поддерживающий, в его руках все причины и следствия всех причин, и влияние всех причин в его руках, сила, которая есть в причине, действие, все в руках Аллаха Субхану ва Тааля. И то, что может помешать действию причин, стать препятствием, их тоже в руках Аллаха Субхану ва Тааля. Так, все принадлежит Аллаху, и все посредством Аллаха и Масыр, движение наше и возвращение наше к Аллаху Субхану Тааля. И поэтому человек, который достиг такого состояния понимания, конечно, он никогда не откажется и не сможет обойтись без стремления к Аллаху, без движения по прямому пути. Дальше говорит он здесь о превосходстве этого состояния еще раз сахву, то есть этого состояния проясненности над тем, которое изучалось в предшествующей главе. Он говорит, да, оба состояния присущи любящему. И то любящее состояние, и то любящего состояния. Но здесь в чем превосходство, говорит он? Здесь, говорит, превосходство то, что у человека есть осознанность, как бодрствует он осознанный, сосредоточенность у него, сосредоточенность на поклонении особая, стремление опередить других, спешить к тому, чем доволен Аллах Субхану ва Тааля, к тому, что любим Аллах Субхану ва Тааля. То есть здесь он не просто... Он здесь видит сердцем атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Он уже здесь действует посредством Аллаха Субхану ва Тааля. Он действует посредством Аллаха Субхану ва Тааля. То есть и в том, что ему приказано, хорошо, и в том, что касается того, что у него в сердце любви, он посредством Аллаха Субхану ва Тааля. Благодаря Аллаху Субхану ва Тааля. Вот это состояние. То есть состояние внутренней любовь к Аллаху Субхану ва Тааля, его поглощенность любовью к Аллаху, это его не отвлекает от чего? От выполнения приказов Аллаха Субхану ва Тааля. Внимательно. Не отвлекает его от выполнения приказов Аллаха Субхану ва Тааля. И наоборот, выполнение приказов Аллаха Субхану ва Тааля не отвлекает его от чего? От внутреннего состояния любви и радости Аллаха Субхану ва Тааля. И поэтому, говорит он, такие люди, они следуют примеру имама ханифов. Имам ханифов Ибрахим, алейхиссалам. Ибрахим, алейхиссалам, смотрите, высочайшую степень любви занимал он к Аллаху Субхану ва Тааля. Более того, он был кто? Халилюллах. Того, кого любил Аллах Субхану ва Тааля особой любовью. Высочайшая степень любви у него была в сердце к Аллаху Субхану ва Тааля. Но при этом это его не отвлекало от чего? От выполнения приказов Аллаха Субхану ва Тааля. Более того, не отвлекало его от вещей, которые относятся к фитре. То есть деяний, выполнение которых относится к фитре, то есть врожденное естество человека. То есть не отвлекло его от чего? От аль-хитана. Он при этом в состоянии любви, он, обрезание сделано ему. Хорошо? Было сделано обрезание, аль-хитан, из вещей, которые относятся к фитре. Не отвлекало от чего? От того, чтобы подкорачивать усы. Или пророк, алейхиссалату вассалям. Это не отвлекало его от того, чтобы подкорачивать усы. Или от того, чтобы стричь ногти, вещи, которые относятся к фитре. Хорошо? Не говоря уже о вещах, которые выше этого. Деяния, которые выше этого. Ибраим, алейхиссалям, таким образом, оба состояния, оба положения выполнил до конца и в совершенстве. Смотрите. То, что касается внутренней любви к Аллаху, субхану ва тааля, этих высоких состояний внутренних и внешних, подчинения приказу Аллаха, субхану ва тааля, оба макама, макам состояния, оба положения он выполнил в совершенстве, и поэтому Аллах Субхану Тааля похвалил Ибраима, алейхиссалям, за это в Коране, в суре Наджм, «Ва Ибрахима, лязи вафа». Ибрахим, который выполнил сполна. Он выполнил сполна свою функцию, свою миссию раба Аллаха, рабудия. Это состояние саху, это состояние проясненности, его превосходство на состояние сукар, то, что называет он состоянием сукар, да, оно выше Аллах Субхану Та'аля, поскольку он посредством Аллаха. То есть он обрел Аллах Субхану Та'аля, этот человек, и посредством него все его, и внутреннее, и внешнее, все посредством Аллаха Субхану Та'аля, поэтому он охраняем Аллахом Субхану Та'аля. Такой человек, он защищен Аллахом от нафса и от шейтана, которые являются двумя главными источниками. Двумя источниками всякой лжи. Всякой лжи источники их. Это что? Шейтан и нафс. Вот такой человек защищен от этих двух врагов. И вот об этой защищенности как раз слова, которые мы часто повторяем, слова пророка, алейхиссалату вассалям, хадис, где он передает слова Всевышнего Аллаха. «Фаиза ахбабтуху». А если я возлюблю его, говорит Всевышний Аллах, а если я возлюблю его, кунту самаху лязи ясмау бихи, то буду слухом его, которым он слышит. Ва басарау лязи юбсиру бихи, и зрением его, которым он видит. Ва ядаху лязи ябдышу биха, и рукой его, которую он берет. Ва риджлау лязи ябши биха, и ногой его, которую он ходит. Как здесь может быть тогда ложь уже? Человек защищен от этого. Фабия ясмер, обе юбсы, обе ептыш, обе емщи. И мною будет слышать, и мною будет видеть, и мною будет брать, и мною будет идти. Защищенность его слуха, его зрения, его движений. Защищенность всего этого Аллахом Субхану Аталя и не подступает к нему, говорит «Илля», «Илля», то есть разные недостатки. Какие? Недостатки, пороки, такие как то, что человек привязывается к кому-то, кроме Аллаха Субхану Аталя, подчиняется сердце кому-то, кроме Аллаха Субхану Аталя, и отвечает на зов кого-то, помимо Аллаха Субхану Аталя. И мы заканчиваем наш урок словами пророка, алейхиссалату вассалям, с которыми он обращался к Аллаху Субхану Аталя. Он говорил, саллаху алейхи вассалям, «Аллахумма инна нас'алюка барда аль-ийш барда аль-маут». «О Аллах, мы просим у Тебя благой жизни, благодатной жизни после смерти». «О нас'алюка лязата назари иля ваджик». «И просим у Тебя блаженство от взгляда на Твой лик». «О щелка иля ликаик». «И просим у Тебя наделить нас томлением, тоской по встрече с Тобой». Аллахумма зайян визинатил иман. О Аллах, украсть нас украшением имана. Ваджальна гудатан мухтадин. И сделай нас ведущими прямым путем и идущими прямым путем. Ва салаллаху салям аля набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Вальхамдулиллахи раббиль алямин. Ва джазакум Аллаху хайр.